Анча вставал в 5 часов, чтобы к 8 утра быть на рабочем месте. В эти годы из-за перегруженности трамваев дорога требовала вдвое больше времени. Пешком шел он на Вышеградскую улицу, где была конечная остановка трамваев, идущих в Уйпешт. Несмотря на ранний час, по проспекту Святого Иштвана спеша к трамваям двигались целые толпы. Множество народу, звон трамваев, сигналы грузовиков, быстрое дыхание торопливо шагающих людей и, не в последнюю очередь, толкотня в вагонах, на подножках которых пышными гроздями висели пассажиры, одни с проклятиями, другие истинно по-будапештски изощряясь в шутках, все это как сгущенный символ вскоре начинающейся работы или в более широком смысле нового строительства страны, наполняло сердце инженера нервным радостным возбуждением и даже, признаемся без стеснения, некоторой торжественностью. Трамваи ползли, как улитки, но они все же продвигались вперед. Инженер растроганно думал о том, что все они вместе трудятся над новой главой в истории Венгрии. Жена его, которая из-за слабого здоровья не решалась поступить на работу, по поручению партийной организации обходила дома в качестве агитатора или помогала с конторской работой в Демократическом союзе венгерских женщин. Собака подолгу оставалась в запертой квартире одна. Устроясь на подстилке, лежавшей в уголке хозяйкиной комнаты, а еще лучше в обтянутом табачно-коричневым репсом кресле из гостиного гарнитура, пользоваться которым ей категорически запрещалось, Ники в одиночестве предавалась размышлениям. Всякий раз, как хозяйка возвращалась домой, даже после всего лишь получасового отсутствия, Ники встречала ее такими радостными, такими высоченными прыжками и бесконечными плясками, так вертела хвостом и задыхалась, словно хозяйка вернулась после полугодового отсутствия. Словом, проходило несколько минут, пока она успокаивалась наконец и приходила в себя от радостного волнения. После такой встречи у Эржебет Анчи не хватало духу ее наказать, вернее, укорить за то, что, вопреки запрещению, она все-таки лежала в табачно-коричневом кресле. Казалось бы, откуда ей знать про это, если Ники, услышав поворот ключа в замке, тотчас соскакивала с кресла. Хозяйка не успевала еще войти в переднюю, как Ники в комнате, сгорая от нетерпения, уже скулила под дверью. Но были все же неопровержимые признаки, свидетельствовавшие о непослушании, и один из них — сохранявшее тепло тела сиденье. Стоило Эржебет провести по нему ладонью, как она тут же получала, как говорится на языке закона, убедительные доказательства Никиной вины. Однако собака явно не уловила бы причинной связи между движением ладони и вслед за тем возможными попреками и наделила бы свою хозяйку, эту простую, ласковую и очень обыкновенную женщину, такими сверхъестественными, мистическими способностями, ответственность за которые она ни в коем случае не желала брать на себя. Вот если бы хозяйка провела по креслу носом, Ники, возможно, и поняла бы, по какой причине она ее пожурила. Но чтобы чутьем обладала ладонь? Жена инженера не хотела вводить собаку в заблуждение. К тому же достаточно было, приблизившись к креслу, хотя бы невольно бросить на Ники раздраженный или укоризненный взгляд, как собака тотчас виновато поджимала хвост и плелась прочь, либо тут же переворачивалась на спину, прося сменить гнев на милость, и, объявляя о полной сдаче, тянула кверху все 4 лапы, моля в знак прощения почесать ее розовый нежный живот. Мы спросили бы, если бы сами знали ответ, есть ли у собаки совесть. Но так как сами ответить не можем, то удовлетворимся лишь постановкой вопроса в надежде, что кто-либо из наших читателей в состоянии просветить нас, о чем и уведомит письмом. Есть ли у собаки совесть, то есть чистая совесть и нечистая совесть? Что касается последней, то рискнем сделать предположение, что собаке присуще лишь чувство вины, иными словами, страх, ежели она нарушает какое-либо против нее направленное установление.